Глава 45. За долгие годы папа насверлил в стенах так много дыр и проложил в них так много проводов, что стены стали пористыми и пропускали любые шумы, поэтому, засыпая, мы слышали родителей, которые вели активную и бурную половую жизнь. Слышали все. И мерное постукивание спинки кровати о стену, и глухое пыхтение отца, и мамины крики, которым позавидовала бы любая порнозвезда. Мы претерпелись к этим звукам и научились отключаться от них, как от любых других шумов, которые периодически возникают в доме. Потрескивание старых паровых радиаторов, скрипа лестницы, гула холодильного компрессора, урчание канализации. О сексе папа с нами никогда не говорил. Вероятно, считал, что когда придет время, мы сами во всем разберемся. Мне было 6 лет, когда я их застал. Я проснулся от головной боли и поплелся по коридору к ним в комнату, шаркая матерчатыми тапочками из пижамного комплекта. Мама была сверху, спиной ко мне. Она раскачивалась взад-вперед, и я решил, что она делает зарядку. Иногда она ее действительно делала перед телевизором в трико и вязаных гетрах, отчего становилась похожа на кошку. «Я хочу выглядеть так же хорошо, как она», — объясняла мама, кивая на экран, где какая-то женщина стояла, как и мама, на всех четырех и задирала ногу, точь-в-точь собака, когда писает. «Она похожа на собаку», — заметил я. «Это Джейн Фонда, и она никакая не собака». Джейн Фонда убирала волосы под ленту, чем напоминала мне миссис Давенпорт, мою воспитательницу в детском саду. А мама с волосами, забранными в высокий хвост и в спортивном лифчике, напоминала женщину Джинна из фильма «Я мечтаю о Джинне». Героиню фильма я считал самой красивой женщиной на Земле и собирался, когда вырасту, на ней жениться. Мы поселимся в ее синей бутылке, которую мама поставит на полку в кухне, и по вечерам мы будем являться в облаке дыма и ужинать с моей семьей. А после ужина Джин только мигнет, и вся посуда уже перемыта. «Ты красивее, чем Джейн Фонда», — сказал я маме. «Конечно, мой сладкий», — ответила она и пыхтя задрала ногу. «Но попка у нее получше моей». Я засмеялся. Смешной показалась сама идея сравнивать попки. «Но ведь твою попку никто не видит. Женщины хотят иметь красивые попки, даже если их никто не видит. Это же глупо. Может и так». Тем временем Джейн на экране телевизора подняла другую ногу. Когда стало понятно, что писать она не собирается, я потерял к ней всякий интерес. Теперь мама раскачивалась на кровати вверх-вниз без всякой Джейн Фонды и без телевизора, только пыхтела так же. А еще она была голая. Я смотрел на ее попу и пытался сообразить, почему она хуже, чем у Джейн Фонды. «Мама!» Она обернулась, и тут я увидел голову отца, неловко вжатую в спинку кровати, волосы спутаны, лоб в поту. Тело было не видно под мамой и простынями, и казалось, что он закопан в песок по самую шею. «Привет, Джад», — сказала мама, все еще слегка раскачиваясь, каждая ее грудь колыхалась в своем ритме. «Ты делаешь зарядку?» «Нет, мой сладкий, мы занимаемся любовью». «Господи, Хилл», — сказал папа, пытаясь натянуть на нее одеяло, — «у меня голова болит. Хорошо, иди в кроватку, я скоро приду, принесу тебе попить и лекарства. А можно к вам в кроватку?» Папа снова помянул Господа и натянул одеяло до подбородка, а мама засмеялась. Она иногда хохотала над какими-то словами, которые я произносил вовсе не для смеха. Обычно я не возражал. Я любил, когда она смеялась, но в этот вечер у меня болела голова, и мне было не до веселья, так что я отправился в свою кровать и быстро забыл про этот эпизод. Раз и заблокировал лишние воспоминания. Так все люди делают».